Учение о перевоплощении предполагает, во-первых, безначальность того, что соответствует душе, и свободный, нефиксированный характер ее связи с телесными образованиями, которые выполняют для нее функцию внешних одежд, в которой она без труда переодевается. Обе эти позиции совершенно несовместимы с основными христианскими догматами. С догматом о творении, поскольку он означает, что нетварным, безначальным началом может быть только Бог, который является творцом всего сущего, в том числе и души. С догматом о творении человека, в частности, поскольку уже первый человек был создан как неразделимое личностное единство одной души, отображающий образ нетварного бытия, но тварной по природе, и одного тела, созданных вместе и привязанных друг к другу их общим создателем, и передал это нераздельное единство всем своим потомкам. С догматом о Боговоплощении, поскольку уже сам Бог воспринимает в единство своей ипостаси одну человеческую душу, нераздельно связанную с одним телом, а не меняет свои телесные формы, подобно протею языческих религий. Примечание. Согласно учению о схождениях аватары Вишну, он принимал более 30 воплощений. Фактически они бесчисленны, так как он вынужден воплощаться в течение каждого мирового периода, которые безначальны, из коих основными считаются 10 в виде рыбы, черепахи, вепря, человека-льва, карлика, брахмана, Парашурамы, эпических героев Рамы и Кришны, Будды и Калкина, будущее воплощение. В палийских джатаках содержатся рассказы о 550 предшествовавших существованиях Будды в образе людей, духов и животных. Очевидно, что такое избыточное боговоплощение является логическим продолжением доктрины реинкарнации. Конец примечания. С догматом о воскресении, поскольку душа вочеловечившегося Бога соединяется со своим единственным телом после воскресения последнего, а по образу воскресения Бога-человека Христа и человеческие души должны соединиться со своими единственными телами в конце времен. С догматом о вознесении, поскольку воскресший Бог подтверждает здесь свое ипостасное единство со своим единственным телом навсегда для того, чтобы не только человеческая душа, но тело могло быть обожено. Поэтому конечной задачей человека, поставленной перед ним в христианстве, обожению, идеал, непосредственно следующий из реинкарнационной доктрины, освобождения, противостоит самым радикальным образом. В первом случае речь идет о полном восстановлении личности в душевно-телесном единстве ее природы и о реализации в человеке образа Божия. Во втором – о полном разъединении того, что можно назвать душевными и телесными компонентами индивида посредством последовательного демонтирования личностного самосознания, результат которого и мыслится как реализация божественной природы по устранению принципа индивидуации. Поэтому вопрос о христианстве и реинкарнационной доктрине может быть решен таким образом, что там, где есть христианство, нет этой доктрины, а где есть эта доктрина, нет христианства. Неоднозначное же отношение к данной доктрине отдельных мыслителей, которые в целом были христианскими, например, Оригена, объясняется всецело их увлечениями античной философии и тем, что процесс воцерковления этой философии в патристической традиции в их эпоху лишь начинался. Поэтому вовсе не случайно, что раннехристианские авторы заняли полемическую позицию по отношению к учению о перевоплощении, которое и документируется в ниже следующей публикации. Наиболее ярким доводом среди тех, которые они предложили в этой полемике, представляется аргумент святого Мефодия Олимпийского, подвергающий сомнению сам ретрибутивный принцип, на коем настаивали древние сторонники этого учения. Падшие люди наказываются воплощением среди демонов, животных и насекомых, при котором они, с одной стороны, не могут в их новом состоянии осознать ни своих грехов, ни своего наказания, с другой, прочнейшим образом закрепляются в этих формах в своем падшем состоянии. Наряду с этим доводом можно привести, на наш взгляд, и некоторые другие возражения в связи с доктриной реинкарнации в общем контексте христианского мировоззрения. Примечание. Один из самых известных аргументов против доктрины реинкарнации, согласно которому люди не помнят своих прежних перевоплощений, о коих они никак не забыли бы, если бы они имели место, нельзя считать сильным. Известно немало случаев, когда люди, верящие в перевоплощение, как им кажется, припоминают то, что этим перевоплощением должно соответствовать. Буддийская Брахмаджала Сутта, важнейший источник по истории ранней индийской мысли, даже позволяет реконструировать истоки формирования догмата реинкарнации в Индии. Так, среди тех мыслителей, которые приходят к выводу о безначальности мира, упоминаются йогины, способные через усиление и концентрацию сознания вспоминать свои существования за 1, 2, 3, 10, 100 и так далее рождений и припоминать. Тогда-то у меня было такое-то имя, такой-то род, такая-то варна, жил я тем-то, испытывал такие-то удовольствия и страдания и дожил до такого-то возраста. И тогда я прекратил то существование и перешел в другое. И потом у меня было такое-то имя, такой-то род, такая-то варна, жил я тем-то, испытывал такие-то удовольствия и страдания и дожил до такого-то возраста. И тогда я прекратил то существование и перешел в другое. Вопрос поэтому стоит не в связи со способностью припоминать прежние рождения, но в связи с тем, как подобные опыты интерпретировать. Йогический опыт воспроизводит ту программу, которая заложена в менталитет практикующего трансы и концентрацию сознания, и визуализирует определенные модели, а вовсе не открывает их путем эксперимента. Обычно же интуиция людей, которые, например, попав в какой-то неизвестный им город, вспоминают, что они там уже были, вполне могут быть объяснимы самыми вселенскими измерениями души, которые являются, говоря языком патристики, микрокосмосом или, говоря языком Лейбница, монадой, постоянным живым зеркалом Вселенной. Конец примечания.